На следующее утро, когда судья облачался в дорожное платье, вошел старший писец и сообщил, что двое монахов из храма Великой Благодати пришли в суд с посланием от настоятеля. Судья опять переоделся в официальное платье и сел за стол. Пожилому монаху и его молодому спутнику было позволено войти. Пока они, коленопреклоненные, отбивали три земных поклона, судья заметил, что их желтые халаты сшиты из великолепной узорчатой ткани, а подкладки — из пурпурного шелка. У всех в руках были янтарные четки. Его преподобие, возвышенный духом, настоятель храма Великой Благодати, нараспев произнес старший монах, послал нас, недостойных монахов, к вашей светлости с выражением почтения и признательности. Его преподобие отчетливо сознает, какие тяжелые обязанности накладывает на вас служебный долг, особенно в первые дни после вступления в должность, и поэтому он не осмелился направиться сюда с длительным визитом, но со временем его преподобие сочтет за честь предстать перед вами, дабы удостоиться ваших наставлений до той поры, чтобы у вас не возникло сомнений в чувствах его преподобия. Он просит вас принять скромный дар в знак почтения, надеясь, что ваша светлость примет во внимание не его ничтожную стоимость, а то уважение, с которым он преподносится». С этими словами он подал знак молодому монаху, который встал и положил на стол перед судьей маленький сверток из дорогой парчи. Советник Хун ждал, что судья отвергнет дар. К величайшему изумлению судья лишь пробормотал обычные учтивые слова. Он, мол, недостоин такой огромной чести, монах настаивал, и судья не попытался вернуть подарок. Он встал с кресла, церемонно поклонился и сказал: «Прошу передать его преподобию, что я чрезвычайно тронут его вниманием и благодарю за дорогой подарок, который не останется безответным. Его преподобие может не сомневаться в том, что хоть я и не следую пути Шакьямуни, к буддийской вере вовсе не равнодушен и с нетерпением ожидаю, когда такой глубокий знаток, как его преподобие, возвышенный духом, посвятит меня в таинство этого учения. Мы с почтением передадим все сказанное вашей светлостью. Его преподобие также настоял, чтобы мы довели до вашего сведения факт, сам по себе незначительный, но достаточно важный, чтобы оповестить о нем суд. Тем более, что вчера на дневном заседании вы, явив справедливость, совершенно ясно указали, что наш бедный храм пользуется высочайшей защитой в той же мере, что и каждый честный гражданин уезда. В последнее время в наш храм зачастили мошенники, задающие дерзкие вопросы и пытающиеся выманить у доверчивых монахов те жалкие связки медиков, которые по праву принадлежат храму. Его преподобие выражает надежду, что ваша светлость отдаст соответствующие приказания, чтобы обуздать этих назойливых посетителей». Судья Ди кивнул, и двое монахов удалились. Судья был сильно раздосадован, он уже догадался, что Дао Гань взялся за старое. Но что было гораздо хуже, его выследили до ворот суда. Вздохнув, судья велел советнику Хуну развязать сверток. Сняв изящную обертку, советник увидел три сверкающих слитка золота и столько же крупных слитков серебра. Судья Ди завернул их обратно и спрятал сверток в рукав. Впервые советник Хун видел, как судья принимает явную взятку, и это сильно его обеспокоило. Помня указания судьи, он не решался высказаться по поводу визита монахов и молча помогал судье переодеваться в дорожное платье. Судья Ди прошествовал в главный внутренний двор напротив большого зала для приемов и увидел, что его торжественная свита уже готова. Паланкин поднесли к самым ступеням. Спереди и сзади от него стояло по 6 стражников. У передних в руках были длинные шесты с табличками, на которых было написано «Судья Пуяна». 6 дюжих носильщиков стояли наготове у паланкина, а 12 сменных несли узлы с багажом.